С какой стороны зайти? Заходить нужно издалека, очень издалека, но тебе повезло. Так, я тебя могу свести с одним человеком, он может помочь, но ты будешь мне должен. По рукам. Поможешь решить вопросы с Рубином, если дело пойдет не по плану. По рукам, повторил я. Светлана взяла телефон и набрала номер. Привет. Да, я. Нет, виза не нужна, я по другому вопросу. Тут человек по теме арены интересуется, ты же вроде бы там постоянно зависаешь. Ну, вот и подумала. Как зовут? Последний вопрос адресовался уже мне. Барон Невский, ответил я на автомате. Барон, глаза Светланы округлились. Да, барон Невский. КХМ, погоди, тот самый Невский? Вновь спросила она и сама пожала плечами. Какой тот самый? Какой тот самый? Повторила она и сама закатила глаза от абсурдности диалога. С арены? Тогда тот самый. Так, слушай, тормози. А если тот самый, то что? Ага, хорошо, договорились. Да, без проблем, но это будет в счет моего долга. Без проблем. Да, дам его контакт. Отбой. Она положила трубку и сделала очередной глоток. По глазам вижу, довольная, словно лиса, выбравшаяся из курятника. Ну еще бы, я не понял, что там произошло, но кажется, Светлана только что погасила один долг и вдобавок сделала должником меня. И все это за несколько секунд, даже не вставая с места. Ну, наконец не выдержал я. Чего он хочет? А, да ничего такого. Автограф и совместное фото. Похоже, у тебя появился фанат. Но на всякий случай, захвати с собой несколько шаурм. Шармов. Шаурми, три шаурмы возьми. Короче, его зовут Никс. Он сам с тобой свяжется. Оп. Нет, ну человек с таким хорошим вкусом в еде просто априори не может быть плохим. Хорошо. Спасибо, видимо. Да ни за что. Я напишу, как назначу встречу с Рубином. Кстати, когда ты успел оборониться? Да буквально только сегодня. Ну, документы сегодня забрал. Что ж, поздравляю. Если честно, когда ты заявил про земли в приграничье, я не поверила. Думала, цену набиваешь. Это открывает интересные возможности для бизнеса. В будущем, я же говорил, дружить со мной очень выгодно. Ага, если бы ты еще. Да принесу я вискарик, принесу. В следующий раз. Глава 2. Понял, внял. Увеличил ценник в 2 раза. Что? Тебя за язык никто не тянул. Никс жил один в небольшом домике где-то на отшибе столицы. Его дом сильно выделялся на фоне таких же строений вдоль улицы. Во-первых, покосившимся забором, во-вторых, количеством мусора, разбросанного во дворе. В-третьих, ну не знаю, как сказать даже, но на крыше дома стояло пианино. И притом его туда не просто скинули или забросили. Нет, оно явно было поставлено туда специально, и ведь затащил же кто-то. Зайдя во двор, я остановился, пытаясь разглядеть надпись, намалеванную на боковой стенке пианино, но то ли язык был незнакомым, то ли писали в пьяном бреду. Буквы вроде наши, но слова какие-то бессмысленные. Внутри на первый взгляд никого не было, только возле входа стояла пирамидка из коробок из-под пиццы, несколько пакетов с пустыми бутылками из-под газировки и пара завязанных мешков для мусора. Не обращая внимания, послышался голос из глубины дома. Клининг приезжает по понедельникам. Ко мне вышел молодой парнишка, лет 20, чуть полноватый, что неудивительно с таким-то рационом. Длинные волосы собраны в хвост, на глазах очки, одет в домашние штаны и растянутую футболку с принтом мультяшного единорога. «Это ты?» – широко улыбнулся парень. «Ой, то есть вы, ваше благородие, оставь», я пожал мягкую руку парня. «Я барон меньше месяца, можно просто Вик, я Никс». Птичка сказала, что тебе нужна помощь. «Есть такое», я протянул пакет с шаурмой, энергетиками и коробкой печенья. «Зашибись, спасибо. Единственное нормальное место, где знают, как шавуху готовить, а доставки нет. Пошли, тапочки у входа. Я обойдусь». Посмотрел я на мохнатые тапочки размера растянуто до треска. Зря, очень удобные. Мы прошли через дом, который показался мне каким-то пустым. Ни вещей, ни чашек тарелок, ни разбросанных носков. Словно парень сюда только-только въехал. Ты один тут живешь? Ну да, это хата внутряков. Лучше ничего тут не трогать. Внутряков? Внутренняя служба безопасности империи. Он оттянул штанину и показал на ногу. Там я увидел какое-то пластмассовое устройство, похожие на браслет с мигающими лампочками. Держат под наблюдением, вот и приходится тут жить. Не парься, все камеры и диктофоны я уже взломал, так что безопасники думают, что я целый день танцую под Лебединое озеро. Ты, видимо, не часто выходишь на улицу. Просто кто-то установил пианино на крыше. Понравилось? Сам придумал. Чего? Ладно, у всех свои причуды. Кто я такой, чтобы лезть? Не боишься, что безопасники узнают про камеры? Так они знают. Просто после пятого раза забили. Перехватить контроль не могут, а приезжать и менять им влом. А вот браслет на ноге трогать нельзя. Это прям красная черта для них. Мы спустились в подвал, и вот тут я уже удивился. Похоже, парень наверх даже не поднимается. Тут был брошен матрас прямо на полу, а все свободное место было занято шкафами с электроникой, компьютерами, проводами и прочими девайсами. Я насчитал 12 мониторов, и это не считая тех, на которые выведены камеры наружного наблюдения. При этом сам я не видел ни одной камеры, пока шел внутрь. Никс уселся в кресло, закинул ноги на стол. Кресло начало мягко вибрировать, делая парню массаж, пока тот с аппетитом принялся уплетать шаурму. Так чем помощь надо? Учти сразу, в дела империи лезть не стану, а то мне электричество отрубит. Можешь достать записи с камер наблюдения имперской боевой арены, если ты про вечер инцидента с твоим боем. Кстати, шикарный был бой, как ты двигался, а какие удары, я все смотрел. Никс, а, да, нет, нету камер, как прорыв случился, вся техника накрылась вместе с серваками. Но если хочешь, у меня есть запись твоего боя с 5 ракурсов. Я уже сделал нарезку лучших моментов. А покажи, произнес я. Никс производил приятное впечатление. Парнишка странноватый, живет в каком-то своем мире, но в целом он мне нравился. А еще он ломанул камеры имперской боевой арены, как оказалось. Притом сделал это довольно давно, судя по увиденному мной. Фанат магических поединков. Но в этот раз ничего нужного мне я не увидел, не те ракурсы. Хотя один раз в кадре мелькнула беловолосая фигура альбиноса. Ты скажи, что тебе нужно, может, с другого конца зайдем. Я ищу одного человека, знаю, как он примерно выглядел, но не знаю, как его зовут. А за каким он столиком сидел, знаешь? Знаю. Визуально правда. Показывай. Через мгновение на экране открылась схематическая карта двух этажей арены, где сидели гости. Я чуть напряг память, пытаясь вытянуть из подсознания все события, произошедшие в тот день. Вот тут я вошел, тут встретился с герцогом, тут смотрел за боем мясорубки и одаренного. Ага, получается, он сидел здесь. Этот столик, это место. Парень что-то еще пощелкал на нескольких мониторах, потом появился список людей с их титулами. Ты же говорил, что серверы у них сгорели, но они были очень хорошими, так что я там кое-что хранил вперемешку с их данными, так что кое-что бэкапнул. В отличие от этих дилетантов, я дублирую данные. Мужчина, да, виконт Замятин, сейчас найду фотку. На экране появился пожилой мужчина, худой, высокий, с длинной козлиной бородкой, отчего его лицо казалось еще более вытянутым. Скрюченный нос, глубоко посаженные глаза и тонкие, как у женщины, брови. На фотографии он был одет в строгий темный костюм, но в тот вечер я видел его расшито малым камзоле с золотой вышивкой. В том самом камзоле, который был на человеке в черных перчатках и фарфоровой маске. Можешь дать мне информацию по нему, в бумажном виде, желательно. Не доверяю технике. Правильно делаешь, с серьезным видом произнес Никс. Учти, это замануха как с шаурмой. Первая порция со скидкой, нужна будет еще информация. Прайс загрузил тебе на телефон. Мне на телефон? Ага. Не парься, я его уже взломал и перепрошил, так что все ок, я на него поставил нормальную защиту. Когда ты успел? Пока ты стоял на плите, пытаясь прочесть шифр на пианино. Я по-новому взглянул на Никса. Да нет, не может быть. Положил руку ему на плечо и сосредоточился. Ну да, похоже на то. Кажется, у парня сильная связь с Каисом. Не озаренный, конечно, даже не близко. Но он был по-своему гениален, хоть и без капли магии. Ну, это нормальное явление в рамках бесконечного древа. Не все портальщики или оракулы должны быть курьерами, хоть и пользуются силой Амбера. А уж сколько я гениальных кузнецов повидал, которые из говна и палок могут сковать такой меч, что многие гномы позавидуют. А если им еще и руды дать? Не все курьеры способны так обращаться с материей, как некоторые созидатели. Скинь тогда на телефон, улыбнулся я. Спасибо. Опасный перец? Вряд ли. А вот тот, на кого он работает? Да, очень опасный перец. И мой тебе совет, лучше даже не пытайся лезть в это дело. Поверь, там сидит человек гораздо умнее тебя и меня вместе взятых. Понял, внял. Увеличил ценник в 2 раза. Что? Тебя за язык никто не тянул. Забавный паренек, интересное знакомство, может пригодиться в будущем. Перед уходом еще раз глянул на пианино, посмотрел под ноги, но так и не заметил там никакой плиты. Ну и ладно, не будем лезть в чужие секреты. Главное, у меня впервые появилась ниточка, ведущая к озаренному. Виконт Замятин. Впервые слышу, ну и ладно. Теперь надо действовать очень аккуратно, чтобы не спугнуть добычу раньше времени. Слишком хорошо я помнил, как легко озаренный избавляется от ненужных марионеток. Впрочем, план уже потихонечку начал созревать в моей голове, а пока можно заняться другими делами. Последние недели с момента происшествия на арене были довольно размеренными. Просыпался, завтракал, ехал на свои земли, искал жуков, убивал жуков, возвращался, ужинал, ложился спать. Нужен был стартовый капитал, потому что князь Рогозин оказался мало того, что жлобом, так еще и жлобом наглым. Вместо того, чтобы признать мою победу в дуэли и выплатить положенные деньги Шмидту за проигранный спор, он с пеной у рта доказывал, что победы не было. То есть тот факт, что я буквально на себе вытащил его сына из прорыва бездны, его не убедил. Мало того, он еще и дал интервью, в котором утверждал, что это я вызвал прорыв бездны и вообще дрался нечестно, и что он сделает все возможное, чтобы мною занялись соответствующие проверяющие органы. Вот это стрелочник, вот это я понимаю. Его сын использовал силу красноглазого культа, он же стал причиной прорыва бездны, а теперь князь пытается все это свалить на меня. О самом княжиче, кстати, ни слова, ни упоминания. Вроде как жив, но в тяжелом состоянии находится на лечении в секретной больнице рода Рогозиных. Тоже вранье, когда я вытащил княжича, он был жив и вполне себе здоров, просто без сознания. Чтобы за дрянь внутри него не сидела, она вырвалась без остатка, инициировав прорыв бездны. Остальное я вычистил энергией потока. В общем, пришлось пахать и зарабатывать самому, как всегда. И вот сегодня я ехал, чтобы посмотреть на плоды своих трудов. Остановился возле своего магазина, который арендовал не так давно. Теперь над входом гордо светилась вывеска «Все для охоты». Изначально хотели написать «Все для охоты на жуков», но места не хватило. Поэтому рядом просто красовался знак с безголовым скарабеем. Зашел внутрь и тут же увидел встречающие меня головы инсектоидов, убитых лично мной. Скарабей, кузнечики, богомолы, муравьи, каменные пауки и всякая разная мелочь. Разумеется, официально это реплики, для антуража. Торговать хитином все еще запрещено. «Добрый вечер», — послышался радостный голос Юли, но увидев меня, девушка моментально посмурнела. «А, это вы, господин, как первый день открытия?» — улыбнулся я. «Честно, тухло. Продала пару ботинок и одну бензопилу. Не переживай, так и должно быть». Я прошелся вдоль рядов, разглядывая товары. Юлю я поставил руководить магазином, и ей эта работа нравилась. После того нашего рейда в проклятые земли, я объяснил ей, что хочу получить, так что девушка принялась выполнять задачу со всем энтузиазмом. Она сама напросилась к гвардейцам Шмидта и съездила с ними еще несколько раз, принимая участие в добыче и разделке туш. Разумеется, каждый раз их сопровождал Урсус, но его помощь не понадобилась. Затем девушка взялась за работу. Сама разработала ассортимент всего, что может быть необходимо, начала искать и обзванивать поставщиков и делать первые заказы. В этот момент мне пришлось начать геноцид жуков, потому что деньги просто утекали сквозь пальцы. Несколько раз я даже ночевал в проклятых землях, чтобы набить хитина и оплатить очередную поставку. И тут вскрылась одна тонкая особенность этого мира. Оказывается, партия водонепроницаемых курток для владельца магазина Виктора стоит одну цену, а партия тех же курток для барона Невского гораздо дешевле. Этот момент полностью изменил Юлин подход. С этого момента она начала обзванивать исключительно фирмы, которыми владели простолюдины, никак не связанные с аристократией. Да, барон, низший титул в Российской империи, но титул. И многие с радостью готовы были предложить более выгодные условия, лишь бы работать с аристократом. А молодой род, старый, барон или герцог, всем плевать, титул есть титул. В итоге по самым скромным подсчетам мы сэкономили от 20 до 30% на закупках. Но когда я сообщил арендодателю, что стал бароном, он лишь сухо меня поздравил и сообщил, что обязательно распечатает эту информацию и повесит в рамочку над камином. Ну что я могу сказать, есть в этом мире и нормальные люди, не могу их за это винить. Оглядев ряды товаров, аккуратно разложенных на полках, заглянул на склад, но это было ошибкой. Меня чуть было не придавило коробками с палатками, а затем я наступил в медвежий капкан, благо тот был закрыт. Склад был битком забит товарами, которые не вместились в зал. Тут же сидели Ваня с Аней, которые играли в карты. Юля взяла их с собой, чтобы помогали, но, похоже, пока без надобности. В кабинете директора тоже произошли изменения, в основном в количестве новеньких папок и бумаг. Разве что стол и музыкальный автомат так и остались на своих местах. Тут я решил ничего не трогать. У Юли наверняка своя сложная система, и если я случайно уроню какую-нибудь бумажку, то магазин может через месяц обанкротиться. Может, я преувеличиваю, а может и нет. Ты проделала большую работу, я тобой очень горжусь, ободрил я девушку. Спасибо, господин, только какой в этом толк? Никому нет дела до охоты на жуков, а армию и так неплохо снабжают. Что, даже умывайка с ванильным запахом им не нужна, даже с карамельным, вздохнула девушка. Хотя горный ландыш можно продавать как сильный антисептик для мытья туалетов. Не думаю, что туалет такое выдержит, вспомнил я слова Марии, из чего эту смесь делают. Не переживай, просто открывайся и закрывайся вовремя, общайся с клиентами и все будет в порядке. Слушаюсь, господин. Кстати, костюм тебе очень идет. Спасибо, зарделась Юля и поправила дорогой приталенный пиджачок. Я решил, что директор моего магазина, пусть и такая юная, должна выглядеть с иголочки. Так что рабочую одежду заказал ей в том же ателье, в котором мне шили костюм для приема у князя Юсупова. Только увидев чек, я понял, как дорого обходился герцогу Шмидту все это время. Но что касается Юли, я ни о чем не жалею. Конечно, не одежда красит человека, но человек всегда старается соответствовать образу. Вот и Юля незаметно превратилась из рыжеволосой служанки с милым личиком в серьезную бизнес-леди. Аккуратную, с размеренными движениями, уверенную в себе, знающую себе цену, но без лишней вульгарности или наоборот, чопорности. Звякнул дверной колокольчик, и девушка, извинившись, пошла встречать клиентов. Я же вернулся на склад. Пока разглядывал товары, раздумывал, что еще можно добавить. Пожалуй, нужно будет рассмотреть варианты экипировки и оружия для охоты, но тогда придется расширять зал, а это повышение аренды. В этот момент со стороны входа послышались какие-то не очень вежливые голоса, так что я решил выйти и посмотреть. И как раз вовремя. Три мордоворота с очень уж знакомым типом рож. Примерно такие же лица я видел среди банды Кабана, к примеру, да и любой другой уличной банды, если честно. Спортивные костюмы, кожаные куртки и лакированные туфли. Один лишь попытался одеться нормально. Он был в кроссовках, но зато в брюках, так что тоже не вышло. Чем-то могу вам помочь? Я сразу оттеснил растерявшуюся Юлю, выйдя вперед. А ты тут главный, что ли? Нагло ухмыльнулся самый здоровый. Барон Невский, это мой магазин. Баэрон протянул здоровяк и оглянулся на ухмыляющихся парней. Здраве будьте, ваш благородие. Чем могу помочь? Проигнорировал я саркастичный тон. Да мы тут мимо проходили, решили зайти, поздравить вас с открытием. Успехов пожелать вам и вашему бизнесу. Благодарю. Мы же с вами коллеги, тоже бизнесмены. Правда? Изогнул я бровь. А то ж, из фирмы безопасности, ваш благородие, решили вот предложить вам наши услуги по охране и защите. Район тут небезопасный, всякий сброд шуруется. Правда? Да о, закивали все трое. То подожгут чего, то в окна камни покидать могут. А то бывает и... Он многозначительно оглядел фигурку Юли, чуть слюни не пустил. Всякое может случиться, особенно если девушке придется возвращаться поздно одной. Она не одна, спокойно произнес я, чувствуя, как Юля потихонечку смещается мне за спину. Хозяин барин, примирительно произнес главарь, мы ж че, мы не че, мы за безопасность. Вы, главное, подумайте над предложением, новым клиентам эти скидки. Учту, коротко кивнул я. Если это все, выход прямо за вами. Бывайте, ваш благородие, не чихать вам. Другой мир, другая империя, другой город. Схема та же. Предложить защиту от неприятностей, а в случае отказа эти неприятности и устроить. Разумеется, можно сделать так, что эта троица даже до двери не дойдет, и тел никто никогда не найдет. Но смысл? Они же просто исполнители. Нет, будем действовать умнее. Звякнул колокольчик, незваные гости покинули мой магазин, и никто из них даже не заметил, что за ними по пятам бесшумно следует 1,5 тонны чистой мохнатой смерти. Глава 3. Вуфер – это смерть на английском. «Человек бьет другого человека», — громко и по слогам произнес я. «Плохо», — раздался строй неуверенных голосов. «Правильно», — ободряюще произнес я. «Молодцы, бить людей, плохо». Юля тем временем стояла возле доски, разделенной на два столбца. После моей фразы записала «бить людей» в колонку «плохо». «Помочь бабушке перейти дорогу», — произнес я. На тот свет раздался смешок с дальних рядов, но он быстро потонул в рыке медведя. «Помощь бабушке, это хорошо, хорошо, хорошо». Последние слова были произнесены уже стройным хором. «Правильно», — я кивнул Юле, и та пополнила столбец с соответствующим заголовком. «Так, теперь давайте посложнее. Разглядывать красивую девушку». Юля сразу приосанилась, а толпа из 20 мордоворотов синхронно втянула головы в плечи. «Что? Ну давайте хотя бы версии. Ну, глядеть-то можно же ж», — неуверенно произнес лысый детина, который совсем недавно предлагал нам крышевать магазин. «Они ж сами фуфырица», шоп на них глазели. Подельники тут же зашикали на своего главаря, но я решил их прервать. «Совершенно верно, М. Фуфил, вуфер», поправил он и показал надпись на кулаке. «Это смерть на английском, М. Ну как скажешь, но татуировщика лучше смени. Разглядывать красивую девушку, ну, все вместе. Хорошо, говорить красивой девушке, что она хорошо выглядит, хорошо. Трогать девушку без ее разрешения, хо, плохо, молодцы, честное слово, я вами горжусь». Урсус, сидящий на задних рядах, лениво зевнул, отчего вся бравая братва затряслась. «Мишка говорит, что тоже вами гордится. Давайте теперь сложный вопрос. Бить людей, как мы уже выяснили», я показал на надпись в соответствующей колонке, «плохо, а бить плохих людей, хорошо, плохо, сложно. Давайте рассуждать логически. Мишка вас недавно побил, дважды. Мишка, получается, плохой, Мишка хороший». Наперебой заголосили все присутствующие. «Получается, плохими были мы, господин. Так значит бить людей, плохо. Не попались, молодцы. А бить плохих людей, хорошо, молодцы». Я похлопал в ладоши. «Должен заметить, вы мои лучшие воспитанники во всем мире. Итак, первое задание каждому из вас – устроиться на нормальную работу. Любую, не обязательно чтобы много платили. Грузчикам, официантам, охранниками можно. Неважно какую, главное, чтобы официальную. Через неделю встречаемся здесь в это же время. И пожалуйста, не опаздывайте, потому что опаздывать – плохо». Просто закреплял пройденное, улыбнулся я. «Ну и вы ведь не хотите, чтобы хороший Мишка снова вас избил? Нет, тогда все дружно направляемся в Знаменскую городскую больницу герцога Шмидта, там вас бесплатно осмотрит и подлечит. Если что, говорим, что вас направил барон Невский. Все, господа, на этом урок окончен». Мордовороты по очереди вставали и гуськом топали на выход из подвала, где мы организовали учебный класс. «Ваше благородие, госпожа», — повторял каждый, проходя мимо. «Ваше благородие, госпожа, вы сегодня прекрасно выглядите. Вуфер, да ты прям лучший ученик класса», — кивнул я на прощание. А когда все ушли, наконец-то выдохнул и посмотрел на Юлю. Девушка за этот вечер серьезно перенервничала, но в целом сияла. «Ну вот, а говорят, что бизнес — это сложно», — ободряюще улыбнулся я. Как бы они ни рассказали всем про Урсуса, настороженно оглянулась та, но медведя уже и след простыл. «Ну, мы же 3,5 часа это с ними обсуждали. Я обедничать? Плохо», — кивнула она, посмотрев на исписанную доску. «А если и на я обедничают, то что? Во-первых, не то, чтобы я его прямо сильно прячу. Во-вторых, они, мордовороты с подворотни, а я барон. Возьми и докажи существование моего медведимки. Подготовь им список вопросов на следующую неделю. Занятие проведешь сама, но на всякий случай возьми с собой левшу, а Урсуса, поверь, левша справится с ними ничуть не хуже, скорее даже лучше». Вышли мы из здания заброшенной школы, в которой ошивались эти бандиты, когда уже сияли звезды. Удачно получилось, что та троица привела нас прямо в свое убежище, хотя здесь явно была не вся банда, но ничего, начало положено, уже хорошо. «Ах, да, вспомнил я, закажи спецовки и подготовь трудовые договоры на стажировку. Пока ММ, оплату для начала можно назначить среднюю по рынку, но как начнем работать во всю мощь, подними. Вы думаете, они к нам придут? Конечно, среди таких всегда есть те, которые пошли в преступность, потому что якобы нет другого выбора, из бедных семей с промытыми мозгами. Вот они и будут нашими самыми ценными кадрами, ну, относительно ценными, На этом долгий день подошел к концу, чтобы смениться следующим долгим днем, а затем еще одним и еще одним. Магазинчик потихонечку раскачивался, но все это приносило сущие копейки, которые даже аренду не отобьют. Благо у нас не было скоропортящегося товара, но это тоже часть плана, так что все в порядке. Я периодически колотил жуков, но скорее по привычке. Чаще Аркадич возил нас с Левшой и Белой на охоту, где мы выслеживали магических зверей, за головы которых предлагали награду. Тут была другая проблема. Все, что обитало возле Знаменска, давно истребили вояки, так что выезжать приходилось далеко в область, да и то не часто. Так что какие-то деньги в карманах были, но они моментально исчезали то на одно, то на другое. Зато волчата Белой наконец начали питаться нормальным мясом магических зверей, и при этом расти, как на дрожжах. Вскоре пришел звонок от Светланы, которая сообщила, что вечером у нее встреча с Рубином, на которой мне желательно присутствовать. Что ж, долги надо выплачивать, так что я собрался, одел свою лучшую футболку и направился по нужному адресу. Девушка уже успела обзавестись дорогим представительским авто, на котором мы и поехали. «Почему не лимузин?» – спросил я. У глухаря был лимузин. Автомобиль должен отвечать потребностям. Когда я работала на глухаря, выделила она последнюю фразу. Я часто должна была посещать светские мероприятия и общаться от его имени. К тому же глухарь был смотрящим за городом, а Ибис, он пока лишь обустраивается. «Ничего, дорастешь и до лимузина». «Да не очень-то и надо», — ответила Светлана, но при этом как-то странно посмотрела в окно. «От сегодняшней встречи много чего зависит. Например, будет передел территорий. Если все пройдет гладко, то Рубин обозначит те виды деятельности, в которые мне соваться нельзя, а затем перечислит все, на что ему плевать. По идее мои казино, сауны и массажные салоны как раз во второй категории, но с казино вопрос спорный. Почему? Прибыльно. Слишком прибыльно, вот ему и стало интересно. У меня завелась крыса в команде, которая успела слить отчетность до того, как мы ее поймали. Звучит как проблема. Разберемся, поморщилась Светлана. Без крайней необходимости не встревай. Мы встречаемся на нейтральной территории. По 5 человек с каждой стороны. Таковы условия. Подъехав по нужному адресу, я лишь усмехнулся. Ну да, старый самолетный ангар в 40 километрах от города. Очень нейтральная территория. Настолько нейтральная, что даже хоронить никто не станет. Скажи, а этот твой Рубин в курсе про условия? Просто я насчитал внутри 45 человек. Это как же ты это посчитал? Посмотрела Светлана на закрытые ворота. Я посмотрел на Белую, выпрыгнувшую из салона, на Светлану, пожал плечами. Нюх хороший, а этот нюх не говорит, сколько там одаренных. Оружие, 5 одаренных, не сильнее ветерана. Оружие не знаю. Проблема с Белой в том, что она заматерела, охотясь на гигантских кабанов по ущельям, и отъелась до приличных размеров на их мясе. Поэтому сейчас всех одаренных ниже элиты она за угрозу не считала. Для нее и простолюдин, и ветеран, находились в одних категориях между еда и слабаки. В целом, одаренные в ранге ветеранов для меня уже не особая проблема, но в жизни всякое может случиться. Вдруг понадобится отправить Белую с Юлей, а она не воспримет ветерана угрозой и оставит Юлю с ним разбираться, вместо того чтобы защищать. Княжич был скорее тягомотным противником, школьником с автоматом, но окажись на его месте опытный боец, было бы трудно. Чего напряглась? Посмотрел я на Светлану. Не нравится мне все это. Не переживай, нас тоже не 5, 6, посмотрела она на волчицу, 7, так что задавим их числом. В общем, я обещал прикрыть, я прикрою. Как ты появился, каждый раз приходится в какую-то задницу лезть. Звучит как отличный план на жизнь, по крайней мере конкретно в этом мире. В ангаре нас ждали 5 человек, как и было заявлено, но это в центральном отсеке, остальные прячутся в боковых комнатах на 2 ярусах. Рубинов Михаил Семенович оказался тучным пожилым мужчиной в белоснежном костюме и с пафосным алым галстуком. По бокам от него стояли 4 телохранителей. Белая сообщила, что именно они и являются одаренными. Где прятался 5-й, не знаю, но предполагаю, что это тот снайпер, что засел на крыше. Сам Рубин одаренным не был, хоть официальной информации по этому поводу не было, но чуйка Белую обычно не подводила. Стоило нам зайти, как ворота за нашими спинами со скрежетом закрылись, и случилась первая неожиданность. Я полностью утратил связь с волчицей, что было странно. Огляделся вокруг, но не заметил ничего особенного. Какой-то магический фон был в этом ангаре, но источник разобрать я не мог. «Прошу не переживать», — прокряхтел Рубин, изображая дряхлого старика. «Антимагическое поле, для общей безопасности, внутри ангара никаких техник, и, как вы видите, мы пришли без оружия. Барьеры можно настроить на определенную ауру или артефакты», — прошептала Светлана, повернувшись ко мне. «У этих парней они наверняка есть». Так что поле на них не действует. «Не переживай, на меня оно тоже не действует», — произнес я, но поймав удивленный взгляд девушки, решил все же добавить для спокойствия. «К Тютчеву меня вообще в оковах везли, не помогло». «Ладно», — коротко кивнула она. Переговоры, если это можно назвать этим словом, шли долго. Светлана и Рубин стояли по разные стороны стола, на котором была разложена карта города, а также несколько папок с документами. Охрана просто стояла рядом, хотя мы с водилой разошлись в разные стороны и подпирали стены, как это сделала еще парочка людей Рубина. Поначалу все шло настолько гладко, что мне начало казаться, будто бы мы разойдемся миром. Но это была иллюзия, которая развеялась ровно в тот момент, когда речь зашла о злосчастных казино. Раз с этим определились, перейдем к игорным домам. Началось самое интересное. Что с игорными домами? Напряглась Светлана. Я этот бизнес тут сама построила, с нуля. Я и не спорю, дорогуша, не спорю. Скажу больше, я в этом даже не разбираюсь и лезть не собираюсь. Тогда и вопрос закрыт. Не совсем, дорогуша. Понимаешь, игорные дома, да, собственно, и сауны, отличное место. Ты проделала прекрасную работу. Но я хотел бы, чтобы ты увеличила эффективность своих заведений. В каком смысле? Например, ты будешь предлагать своим клиентам во время отдыха мой товар. Я не занимаюсь наркотой. Тебе и не надо. Мои люди будут заниматься. В каждом заведении по одному человеку. Максимум два. Сначала два, потом 10, а затем там и моих людей не останется. Знаю, проходили. С наркотой я не связываюсь. Точка. Ну раз проходили, то ты должна понимать, что и выбора у тебя нет. Свет, окликнул я ее. Скоро уже крайняя необходимость. А то у меня еще своих дел по горло. Кстати говоря, Рубин обернулся ко мне. Насколько мне известно, это вы причастны к недавнему исчезновению моего элитного отряда. Они были элитными, дорогуша. Рубин повернулся обратно к Светлане. Не переживайте, вас я в этом не виню. Но вот вашему человеку придется ответить за содеянное. Это второе мое требование в нашем соглашении, помимо реализации товара. И, считайте, договорились. Будем работать рука об руку. Дружно и долго. Кстати, у меня там в комнате все подготовлено для закрепления наших договоренностей, дорогуша. Должен отметить, что со Светланой мы провели хорошую работу. Предложение Рубина выглядело вполне неплохо в обычных условиях. Отдать одного бойца, который даже не ее по сути. Подпустить людей на свою территорию, но зато работать под крылом главы города. Как ни крути, выгодно. Отказываюсь, спокойно произнесла девушка, но я видел, как она вся сжалась. Мы договаривались не об этом. Мы договариваемся сейчас. Напоминаю, выбора у тебя особо нет. Ой, да хорош, устало произнес я. Все, крайняя чета там, конечная, в общем. Я бы, может, и послушал еще немного, но таймер смерти однозначно намекнул, что мне не суждено узнать, чем закончится этот диалог. В целом, ситуация уже давно была понятная, поэтому я и встрял. Я начал первым. Просто вытащил кольт и беглым огнем выпустил все 6 пуль. Грохот стоял знатный, но охрана Рубина оказалась не так уж плоха. Первый не успел ничего сделать, получил лишнее отверстие. У второго сработала пассивная защита, а может какой-то артефакт, так что на него ушло 2 пули. Третий успел выставить магический щит, так что разглядывать фасад можно было сразу и через него, и через тушку. А вот с четвертым вышла накладка. Все 3 пули он отразил, покрывшись странной светящейся защитой в форме пирамиды. Пули просто срикошетили, выбив кучу пыли из колонны, продырявив стены ангара. Правильная защита от моих выстрелов, ничего тут не скажешь. Одаренный оскалился, поняв, что у меня пустой барабан. В этот миг пронеслось черное пятно, которое смело последнего из четверки, и на полной скорости проломило стену, исчезнув из ангара вместе с противником. Никто даже не понял, что произошло. Но дыра в стене ангара была огромной, сквозь нее пролез бы даже очень крупный медведь. Люди Светланы даже пошевелиться не успели, слишком быстро все произошло. В итоге, Рубин остался стоять совершенно один. «Ублюдки», — прошипел он, — «убить их всех». Я сказал огонь, В наступившей тишине послышался чавкающий звук. Это тело снайпера упало в люк на крыше и шмякнулось об пол. Не стоит за него переживать. Он уже был мертв. Все задрали голову и посмотрели на улыбающегося левшу, который сидел на крыше, свесив ноги в люк. В руках он держал окровавленный нож, которым методично срезал кожуру с яблока. «У меня тут 40 человек, они вас всех убьют», — попятился Рубин. «Бить людей плохо», — послышался голос из темноты. «Бить плохих людей, хорошо», — вторил ему другой. Вскоре из-за колонны перекрытий второго этажа показались мордовороты. Все 40 человек, половина из тех, кто недавно прошел интенсивный курс лекций «Плохо-хорошо» в моем исполнении. Вторую половину я не знал, но парни были настолько избиты, что студентам пришлось их волочь на себе. «Госпожа, вы сегодня прекрасно выглядите». «Спасибо», — растерялась Светлана. Я показал Вуферу большой палец, отчего он заулыбался. «Молодцы, парни, этих тоже приводите на занятия в субботу», — кивнул я на побитых. «Кстати, это Светлана. Светлане нужны хорошие работники. Все же помнят про домашние задания, что тут происходит», — побледнел Рубин. «Тот же вопрос», — произнесла Светлана. «Договор о разделе территорий», — улыбнулся я. «Все, как ты и говорила, мы сейчас с господином Рубиновым отойдем в комнату для закрепления договоренностей, если никто не против». Я подошел к ублюдку, просто схватил его за ухо и потащил за собой. «Скажите, уважаемый Михаил Семенович, у вас есть лимузин?» «А-а-а, лучше бы был», — усмехнулся левша, который непонятно каким образом уже стоял возле Светланы. «Яблочко, только если в виде ликера. Охренеть, мы с Рубином зашли в комнату для закрепления сделок, как он ее назвал, и я аж даже присвистнул. Ладно, кровать с бархатными простынями, но цепи, ремни, плети. А это что? Фу, гадость. Смотрю, ты любишь пожестче», усмехнулся я, плотно закрывая дверь. Рубина аж трясло. Хех, все они сначала загадочные и крутые, а вот трясутся и боятся одинаково. Сколько раз я это видел. Что ты хочешь? Денег? Я дам в 2 раза больше, чем она. Нет, в 5 раз больше. Давай поговорим. Скажи, тебе нравится тентакли? Спросил я. В этот момент пол в комнате почернел, а я просто уселся в кресло из шевелящихся щупалец. Рубин сморщился от страха, вертя головой. Щупальца Хисы были везде. Некоторые уже принялись хватать плетки и цепи, развешанные повсюду. «У меня большие связи в столице. Меня будут искать». «Конечно будут», — ласково улыбнулся я, разглядывая обтянутую кожей дубину. «Да только не найдут. Его же не нашли». В этот момент из черного зеркала поднялся идеально белый скелет, одетый в чистую одежду. Та хоть и была гражданской, но на футболке имелся знак имперской армии корпуса освободителей, обрицающие жетоны не оставляли простора для вариантов. Судя по лицу, Рубин превратился в кусок известняка. Весь такой побелел, обмяк. «Кто-кто это?» «Один из 3 твоих пограничников. Но не из тех, что пропускал грузовики с хитином без досмотра, а тех, кто пытал навчиков-сослуживцев, выбивая из них жалование. Его тоже все искали. Как видишь, до сих пор ищут. За мной стоят большие люди», — дрожащим голосом произнес Рубин. «И это будет большой проблемой для нас», — согласно кивнул я. «Но не для тебя. В желудке у Хисы у тебя уже не будет никаких проблем. Чего ты хочешь? Чего?» Голос срывается на истерику. «Вот, с этого и надо было начинать. Для начала, Светлане по статусу положен лимузин. А что касается статуса, тентакли зашевелились активнее, очень убедительно гремя разнообразными инструментами ведения деловых переговоров. Всего 15 минут мне понадобилось, чтобы решить вопрос. Так что вышел я с довольной улыбкой на лице. Как прошло?» Напряженно спросила Светлана. «Можем уже сгонять за пивом?» Вставил левша. «Я говорил, что у меня врожденный талант к переговорам», — улыбнулся я. «Михаил Семенович любезно пообещал завтра привезти и подарить тебе свой лимузин». «А как?» Глаза девушки округлились. Она все поняла. «Машина – символ. И если смотрящий по городу дарит свою эксклюзивную тачку Светлане, это означает, что он дарит ей свой город. Будут проблемы», — констатировала она. «Конечно будут», — кивнул я. «Всегда они были, есть и будут. Но сейчас мы их решили, а будущее будем решать в будущем. У него связи в столице. Очень страшно, ага. А я недавно был на приеме у князя, на дуэли с княжичем. Дрался с архимагом. И еще с парочкой тварей пострашнее. Не поверишь, но за мной прямо очередь из желающих показать размер своего стручка. Поня-я-я-итна. Так, пиво отменяется, выпивка сегодня с меня.